Как же поступить с беглым каторжником Лопаревым? Можно ли приобщить холеного барина к верованию Филаретову? Не порушит ли он крепость? Белую кость как не прислоняй к мужичьим маслам, а все не выйдет единой кости. Две будет, белая и черная. Задумался старец Филарет. И так кидал неводом мысли и эдак. Ночь минула тяжкая, судная, блудница Акулина сгорела, не раскаявшись в грехе, ладно ли? Экая крепость у нечистого, думал старец, и огнем не отторгли бабу от него, как бы худо не было. На солнцевосходе старец учинил спрос невестки Ефимии. Слыхала вопль блудницы Акулины? Слыхала, батюшка. И барин слышал. Не ведаю, батюшка. Где же была? Доглядывала за барином, аль нет? Барин захворал, должно. Я не посмела спросить. Да и самой страшно было. Старец недоверчиво покосился на невестку. Из веры давно вышла. У Ефимии что ни погляд, то огонь. Истая искусительница, глаз черный, скрытный, и душа в туман укутана. Разберись, что у нее прячется за словами и за черными глазами. Как не укрощал Ефимию Макей, сын Филаретов ничего не достиг. Схватит, бывало, Макей Ефимию за черную косу, пригнет к земле и лупит, как сидорову козу. Ефимия хоть бы раз покорилась. Убей, Ирод, а все равно горлица ястребу не пара. Горлица ли, еретичка? Приметил Филарет, после отъезда Макея ходоком на Енисей Ефимия будто совращать стала несмышленыша Семена Юскова, безбородого парня. Пустынник Елисей пожаловался, парень испортился, радеет перед образами, не от души. Ефимия ходила с ним по степи собирать травы целебные, а может, искушала. «Ох-охо, ведьма, ведьма!» — кряхтел старец. «Прогнать бы из общины, аль на судное моленье выставить. Но как же быть с барином? Хоть в оковах заявился, а все не мужик, не праведник». Старец долго стоял возле телеги, под которой скрывался Лопарев, потом позвал. «Человече, Бог послал утро!» Лопарев выполз из-под телеги, поздоровался со старцем, а сам руки прячет в рукава. Бледные и глаза впали. А лихворь привязалась. Лопарев пожаловался, и в жар кидает, и в озноб, и голова болит. Глаз не поднять, и всего ломит, и в горле сухо. Ту из воды выпил за ночь, и все мало. «Бог милостив», — ответил старец, — «лекарша у нас есть. Хоть баба, а толк в знахарстве имеет. Бог даст, подымет на ноги. Аминь». Ефимия только и ждала позволения лечить барина, встречаться с ним, изливать душу. Но чтобы старец не заподозрил в дурных помыслах, Ефимия сперва отказалась лечить щепотника, грех ведь не из нашей веры. Деверь Ларивон поддержал сноху. «Праведное слово, — говорит благостное, — прогудел он себе в рыжую бородищу. Блудницу огнем сожгли, а щепотника выхаживаем, паки зверя лютого. Отчего так?» Старец стукнул батагом посохом. «Молчай, срамное брюхо! Хаживал ли ты, праведник, в щепи закованным по рукам и ногам? Шел ли ты на царя с ружьем? Сиживал ли в каменной крепости? Барин тот попрал барство до дворянства, чтоб свергнуть сатанинский престол, собарщиной и крепостной неволей. Слыхивал ли экая? На зуб клал, а ли мимо бороды прошло? Может, тот барин примет нашу веру древних христиан и, как Аввакум великомученик, пойдет с нами к Беловодьюшку сибирскому? Тогда Бог даст, отдам ему посох и крест золотой». Содрогнулась община от подобных намерений духовника, почитаемого не менее самого Иисуса Христа.